Глава 27. Я двинулась за этим продажным эскулапом и уже в коридоре схватила его за руку. «Постойте, сударь!» «Я не хочу говорить с вами!» — возмутился лекарь, вырывая локоть. «Если вы хоть слово скажете его сиятельству, я доложу герцогу о том, что вы берете деньги у госпожи Мадлен. Она платит вам, чтобы вы врали про мнимую болезнь Мишеля». «Что?» — округлил глаза мужчина и остановился. «Скажете хоть слово в мой адрес, и ваш нелегальный заработок окончится, господин». «Вы коварная девица! Как вы смеете? У вас нет доказательств, что я брал деньги?» «Есть. Сейчас мы вместе со служанкой по имени Эжени обе отчетливо видели, как Мадлен давала вам деньги». «Я продал ей настойку за те деньги». «Вы не передали ей в ответ ничего. И мы это прекрасно видели. А еще я же не слышала ваш разговор с Мадлен ранее. Она приказала вам говорить его сиятельству, что его сын неизлечимо болен. Так? Я тоже это знаю. И если пригласить другого лекаря, думаю, он опровергнет ваш диагноз и заявит, что Мишель здоров. И уж тогда вам точно не поздоровится, ибо герцог будет в ярости. Это я вам обещаю». Лекарь замер, округлив рот и испуганно хлопая глазами. И я, похоже, оказалась во всем права, хотя и придумала сейчас, что Эжени все это слышала, но явно попала в точку, потому что лекарь тут же испуганно прошептал. «Мадемуазель, прошу вас, только ничего не рассказывайте герцогу о том. Он не просто выгонит меня со службы, он еще и даст обо мне плохие рекомендации, и тогда все мои клиенты отвернутся от меня». «И правильно сделает», — ответила я возмущенно. «Когда вы за деньги ставите такие жуткие диагнозы, у вас нет совести». «Вы правы. Совести я перестал слушать, когда у меня родился 12-й ребенок, и все они хотят есть». «Это не оправдывает ваши мерзкие поступки». «Что вы хотите в обмен на молчание?» — спросил лекарь. «Какая глупая ситуация. Мы словно поменялись местами. Теперь он был заинтересован в том, чтобы я молчала. Вы скажете герцогу, что его сын пошел на поправку, и ему можно вставать и гулять, а через пару недель объявите, что мальчик полностью здоров, и навсегда забудете дорогу в этот замок». «Но, мадемуазель, Мадлен будет недовольна. Вы хотите, чтобы герцог выписал вам волчий билет? И больше вас не примут ни в одном благородном семействе как лекаря». «Я не хочу этого, но все же госпожа Мадлен, она ведьма». «Только не говорите мне, что боитесь ее», — опешила я. Но мужчина так испуганно закивал, что мне стало жаль его. Куча голодных детей. Еще и ведьма Мадлен соблазняет деньгами. Я вздохнула. «Хорошо, так и быть. Мадлен я беру на себя. Но обещайте, что сейчас же скажете герцогу, что Мишелю стало гораздо лучше. И Мадлен об этом знать не обязательно». «Хорошо, так и скажу, но обещайте все скрывать от нее, пока я не объявлю, что мальчик полностью здоров и не покину этот дом». «А он ведь здоров?» — уточнила я. «Конечно, он очень резвый и здоровый малыш. Ему надо побольше двигаться и хорошо кушать». «Понятно, я так и думала», — улыбнулась я. «А теперь пойдемте вниз. Я буду стоять у дверей кабинета, а вы все это скажете герцогу и громко, чтобы я слышала, что его сын чувствует себя гораздо лучше». Лекарь сказал все именно так, как мы и договорились. Я была рада. Когда этот продажный тип покинул замок, я снова поднялась к мальчику и провела с ним весь день. Мы снова гуляли, но уже в саду, трапезничали, играли и читали. Я все же ждала, когда меня выставят или хотя бы вызовут герцогу, чтобы он объявил, что отныне я буду коротать свои дни в темнице. Но этого не произошло. Несмотря на опасения, что меня выгонят, я опять приготовила отвар, и Эжени носила его герцогу несколько раз. Только после обеда следующего дня Бертран велел мне явиться к Демаранси. Понимая, что сейчас и решится моя судьба, я вошла в спальню герцога. На меня нечаянно налетела Марта, которая выходила. Я замерла на пороге комнаты. Отметила, что около камина опять пенилась готовая ванна и не решилась пройти дальше. Похоже, герцог собирался мыться. Я напряглась, когда из-за небольшой дверцы сбоку появился мужчина. Слава богу, на этот раз Домаранси был одет в черные штаны и шелковую рубашку. Даже с облегчением выдохнула. «Заходи», — коротко сказал он, буравя меня темным взглядом и заложив руки за спину. Я медленно прошла в спальню, остановилась напротив него, чуть опустив голову. «Значит, я заносчив и спесив», — озвучил он то, что в этот миг мучило и меня, и его. И почему только теперь? Почти сутки ждал, чтобы спросить это. И все это время злился и негодовал. Похоже, боялся выгнать вот так сразу наглую рабыню. И, видимо, из-за сына. «Я жалею, что вы это услышали, мессир. Не думала, что вы стоите там». «Ты правда так считаешь? Говори правду, девчонка. Я настаиваю». «Да, я так думаю». «И что я холоден, и что магии во мне нет?» «Да». Он даже хмыкнул. Я подняла на него глаза. Он продолжал. «Мне нравится, что ты не боишься меня и говоришь, что думаешь. Задам последний вопрос. Если ответишь искренне, так и быть, прощу тебя за гадкие слова. Может быть, даже оставлю и дальше служить при моем сыне». «Правда?» — воскликнула я обрадованно. «Спрашиваете ваше сиятельство?» «Мой сын. Что ты думаешь о Мишеле?» «Ваш сын?» — спросила я. Он медленно кивнул. «Я думаю, он прекрасный мальчик, добрый и ранимый». «Не чета мне, как я понимаю». «Я этого не говорила». «Но подумала. Я лишь хочу сказать, что он может полностью выздороветь, мессир. И я знаю, что для этого нужно сделать». «Ты что, смеешься надо мной?» — вспылил он, надвигаясь на меня. Я невольно попятилась. «Ладно, ты прошла своими мерзкими словами по мне, но над Мишелем я не позволю насмехаться. Над его болезнью и его страданиями. Ты забываешься, рабыня?»